она не будет увиливать от ответа, а расскажет все, как было, облегчит душу. Разделив с матерью бремя тайны, она опять станет Эмилиной Мушер, которая всего 16 месяцев назад покинула Фаэт, и избавится, наконец, от преследующего ее чувства, что в Массачусетсе она потеряла не только ребенка, но и себя самое. Когда подъехала почтовая карета, и кучер помог Эмилине сойти, миссис Брэдли, подметавшая крыльцо лавки, подняла глаза. Вдруг это кто-то из знакомых, но тотчас вернулась к прерванному занятию. Увидев это, Эмилина непроизвольно дотронулась до волос. Прошлым летом она обрезала их чуть не под корень, и сейчас они только-только прикрывали шею. Платье на ней было то самое, что шили для ее отъезда в Лоуэлл. Но даже тень узнавания не мелькнула в глазах миссис Брэдли. Забрав у кучера сундучок, Эмилина перешла через дорогу. Возле трактира Джаткинса, единственного, кроме лавки, дома на развилке, привязаны были три лошади. Солнце стояло прямо над головой, и это дало ей возможность сориентироваться во времени. Существовавшее в Лоуэлле деление дня на часы и минуты как-то исчезло у нее после рождения ребенка. Ну что ж, полдень, так полдень. В любом случае надо идти домой. Она известила домашних, что скоро приедет, но специально не называла точный день. Ей нужно было хоть чуточку осмотреться, поверить, что она снова дома, прежде чем кто-либо ее увидит. Погода стояла чудесная. В Лоэле такой день радовал только у водопадов. Земля оттаивала. Скоро повсюду будет сплошная грязь. Но небо приветливо голубеет. Легкие белые облачка украшают его завитушками, а деревья, вот-вот готовые покрыться листвой, спят, нарядные в нежно-зеленой дымке. Оперев сундучок о бедро, Эмилина медленно шла по дороге. Все было таким же, как в день отъезда, разве только время года другое, но почему-то казалось, что все изменилось. Два дома, стоящие вдоль дороги, пруд, гуси, казались просто подделками под то, что она оставила, уезжая. Но вот и последний поворот, а за ним родной дом. Если дела в семье и налаживались, как она поняла из последнего письма Льюка, вид его не свидетельствовал об этом. Пожалуй, он смотрелся даже еще более неопрятным и ветхим, чем прежде. Ноги сами собой ускорили шаг, но душа не откликнулась так же живо. Возле крыльца играли дети. Один качался на веревке, другой заливисто смеялся. Увидев, что кто-то чужой идет к дому, они сразу замерли. «Абрахам и Джосайя?» — с улыбкой решила она. «Но так ли это?» «Нет-нет, за Джосайю она приняла Уильяма, а настоящий Джосайя — вон тот крепыш, которому уже почти 5 лет!» Время шло и в Фаэте. Уильяму теперь 2,5. Когда она уезжала, волосы на его головенке были как светлый пух, а теперь потемнели. Дети молча смотрели, как она поднимается по косогору. «Здравствуй, Джосайя!» — сказала она, подойдя. «Я Эмилина, твоя сестричка!» Вместо ответа Джосайя сунул в рот палец. Уильям расплакался. Из-за угла вышел Льюк и, увидев ее, прирос к месту. «Эм?» — неуверенно спросил он. «Это ты?» Она улыбнулась, пытаясь подавить огорчение от того, что он лишь с трудом узнает ее. Льюк и сам изменился, был чуточку ниже ее, а теперь стал значительно выше.